Побег Чуманова. Василий Карнаухов чувствовал свою причастность к убийству Ермолая Башарина и аресту Терентия Даурцева. Причиной этого инцидента он считал свою свадьбу. На какое-то время его одолела апатия ко всему. Медовый месяц получился почти перцовым. Верно, рядом с женой Анисьей он внешне успокаивался. Частенько ночью просыпался от какого-то кошмара. То он чего-то терял, то падал откуда-то сверху. В эти дни зачастили дожди, настроение у всех было пасмурное. Природа впала в уныние. В течение одной недели степь стала верблюжьего цвета. Червь сомнения точил душу Василия. А действительно, не отпустить ли Чуманова на волю? Кормить его нечем, с продовольствием стало совсем худо. Теперь у Карнаухова прибавились свои семейные заботы. Самостийные часовые на пост охраны арестанта заступались неохотой, все кроме Титыча. В шалаше ночевать гораздо лучше, чем на чердаке или на таку. Иногда он соглашался дежурить за других, с условием, если его накормят, а иногда и побалуют чифирем или аракой. Смена часовых проходила через 3 дня. Охранники появлялись через 5-10, приходили 2 раза в 3 дня. Подать арестованному поесть, принять от него нечистоты. В шалаше охранники для себя устроили хорошую лежанку из бревен и хвороста. В зимовье крыша протекала, и во время дождей Чуманов перемещался из угла в угол или забивался под топчан. При нем были старый брезентовый дождевик, медвежья шкура, несколько овчин, да арестантская одежда, наследие Горуна. Чуманов, как медведь в клетке, целыми днями, а иногда и ночами, метался по землянке. Он ощущал, что вот-вот сойдет с ума. Но перед охранниками держал форс и кураж. Они не должны видеть его смятения, а тем более смирения. Суд отложили на неопределенное время. Титыч надумал приготовить шалаш к зимовке. Натаскал на него хвороста, нарвал травяной ветоши, которая от дождей стала преть, и запах этой прелости выживал всех, кроме Титыча, у которого нюх был атрофирован. Соорудил очаг каменку, но гораздо меньше, чем в бане. Разжигал в нем огонь, пек картошку, заваривал чефирь. Из болота иногда поднимался какой-то газ с неприятным запахом. Никто и в толк не мог взять, что после суда между Иннокентием Чумановым и Магнитом установились дипломатические отношения. Однажды Чуманов подозвал Магнита к степному прорану. Назвав его братцем Митрофаном, после долгой беседы спросил, чего бы он хотел от него, Чуманова. Митрошку Болтова давно никто не называл по имени. Все его знали как Магнита, и прозвучавшее имя Митрофан произвело на Магнита подкупающее действие. Иннокентий говорил спокойно и уверенно. Он напомнил Магниту самоубийство Зины Михалевой. Прямых доказательств у Чуманова не было, но он давно подозревал самоубийство девочки по его, Митрофана Болтова, неадекватному поведению на похоронах. Магнит от этой темы как бы налимно улизнул. В конце беседы признался, что ему шибко глянется Надька Замышляева. Чуманов попросил бумагу и карандаш, написал: «Надя, чего бы ни попросил этот добрый человек, мой друг, который принесет записку, выполни ради меня. Твой Ха». Магнит появился с запиской на следующий день в паспортном столе. «А ты-то чё здесь?» — спросила Надежда Замышляева. Болтов молча подал ей записку. Прочитав ее, Надька вопросительно посмотрела на парня. «Где он?» Условный знак «Ха» был известен только двоим. Во время любовных развлечений Надька беззвучно говорила «Ке» и озвучивала только «Ха». Вскоре она стала называть Иннокентия «Ха». Магнит молчал. «Ладно, я поняла все. Чего тебе от меня надо?» Парень покраснел, замялся и никак не мог словами выразить свое желание. Он тушевался, не зная, куда деть свои лишние руки. Надежда, усмехнувшись, сама подсказала: «Как я понимаю, ты хочешь, чтобы я тебя поласкала?» Магнит, судорожно сглотнув слюну, кивнул. «Ладно, приходи сегодня вечером, но в ту дверь, через ограду». «Во сколько?» — не доверяя своему слуху, спросил Магнит. «А как я эту дверь на засов и замок заложу после работы?» В конце рабочего дня Надежда Замышляева, закрыв входную дверь, вошла во двор. Помешков, Магнит последовал за ней. Они оказались в тесной каморке, где стояло два ведра, веники, метла и висели тряпки для мытья полов. Он не знал, что Надежда, кроме паспортистки, еще и уборщица в этом отделении милиции. Новое звание ей не шибко нравилось, но прежняя уборщица ушла в декретный отпуск, и хочешь не хочешь, а мыть полы кому-то надо было. Причем за уборку Надежде платили всю зарплату, и она согласилась. Ее одолевало нетерпение скорой встречи с Чумановым. «Ну что стоишь? Айда сюды!» — позвала Надежда, сев на стоящий в углу короб. Надежде Замышляевой, познавшей столько мужчин, Магнит был, что слону дробина. Хоть неприятна была минута ее терпения, но самой собой она была довольна. Приведя себя в порядок, она, насмешливо вздохнув, спросила. «Ну что, доволен?» «Без сдачи». На следующее дежурство Магнита на удачу был ливень с грозой и молниями. Ступеньки, ведущие в землянку, чумановскую тюрьму, размыло, чему подсобил Магнит. И бревно якобы всплыло, дверь оказалась свободной. Кеха ночью выбрался. Но далеко уйти он не мог, потому что Пучу можно было обойти минут за 15, а выхода с этого острова заключенный не знал. Сюда его провели с завязанными глазами. Фактически же Магнит его сам вывел на дорогу, и Иннокентий Чуманов оказался в той кладовке, где хранился технический инструмент уборщицы. Утром Магнит поднял панику, что арестант совершил побег. Приехали Титыч, тетка Невера, Гарун и Адыгейка. Они обошли весь остров Пучу, но следов Чуманова так и не обнаружили. Несколько дней судьи жили в тревоге и надежде, что Чуманов скоро объявится, но их чаяния не оправдались. От Чуманова не было никакого знака. Неверу из числа перечисленных следует исключить. Она догадалась, что произошло на самом деле, что Чуманов жив, здоров и где-то скрывается. Проведя вечер с Надеждой Замышляевой, истосковавшийся по женскому духу Иннокентий Миронович в полночь ушел в Уровские леса. Он вышел из кладовки, надел старое осеннее пальто Надежды, взял принесенный ею дробовик с патронташем бывшего мужа Анастаса Пирогова и направился к колхозному конному двору. Развязал ворота, прикинув, какая из лошадей будет менее заметна в лесу, выбрал Солового Мерина. Он помнил, где скрывались белогвардейцы, правда, сам в этой пещере еще не был. Но он и муж Веры Романовой, не Веры, знали, каким образом сверху проникали в эту пещеру казаки-разбойники. Снабженный надеждой и продуктами, перед восходом солнца он оставил Мерина привязанным к березе и поднялся на гору. Чуманов знал, что под одним из кустов вырыта яма, замаскированная ветками и травой. В яме спрятана веревка. По длине веревки, привязанной к вальку, он понял, что вход в пещеру находится ниже края обрыва, метрах в 5-7. Отвесная каменная стена страшила его, причем он не очень надеялся на прочность веревки. Как же они, паразиты, умудрялись попасть в эту каменную дыру? Дул пронизывающий ветер. Иннокентий продрог. В нем родилась решимость, будь что будет. И по веревке стал спускаться вниз. Сел на валек передохнуть. Как же попасть в пещеру? Ухватиться не за что. Вход в пещеру был закрыт воротами, обмазанными глиной, и со стороны совсем незаметными. Немного придя в себя, Иннокентий улыбнулся своей тупости. Оттолкнувшись от края пещеры, он раскачнулся и больно ударился коленом о каменный пол пещеры. Потом оттолкнулся снова, веревке помешал потолочный торец — скалолаза развернула, и спиной он ударился о ворота. Ворота без труда распахнулись, и Кеха одной ногой встал на твердый пол пещеры. Было темно. Спички, которые он взял у Надежды, отсырели. Тщетно пытаясь зажечь, он с досадой сунул их в карман. В темноте глаза стали привыкать. Иннокентий пригляделся. Пещера оказалась просторной. В углу стояли топчаны лежанки. Наверху во всю длину палати. На стене, на вбитых спичках, деревянных штырях, висели козлиные и овечьи тулупы, покрытые плесенью и паутиной. Паутина клеилась, а плесень пахла омерзительно. Иннокентию сильно хотелось спать, но перед тем, как лечь, он решил перекусить. Отломил от буханки хлеба кусок и вгрызся в большой шмат сала. Запил водой из фляжки, думая о том, где он завтра достанет воду. Он все-таки стал экономить ее. Вот если бы снег был. Не раздеваясь, сняв лишь пимы, он лег, и, осознавая, что теперь в безопасности, уснул. Сколько времени он спал, не знает, но не менее 2 часов. Сел и задумался о своем будущем. Спиной он уперся в медвежью шкуру и почувствовал, что шкура чуть вздрогнула и подалась. Чуманов, отбросив ее, обнаружил какой-то вход. По узкому и низкому коридору он проник в соседнее помещение, из которого не было выхода, но были окна, застекленные рыбьими пузырями и пропускающие свет. Обнаружил он и маленькое оконце со стеклом. Удивлению его не было предела. В глаза ему сразу бросился очаг, сложенный из горного плетника в виде банной каменки. Но труба была железная, выходила в одно из отверстий в окне. И топилась она, как понял Чуманов, только ночью. В углу лежала аккуратная поленница дров. Нашлась кое-какая посуда. Особенно ему пригодились казанок, таган и 2 чайника, а также несколько кружек и деревянных ложек. Нашел он там и одежду. Он увидел среди пола крышку, снял ее, на него пахнуло сыростью. Изнутри от середины крышки была приделана веревка. Он потянул ее и услышал плеск воды. Понял, на том конце веревки ведро. В дальнем углу была прорыта сточная канава. Она выходила куда-то наружу. Вода в колодце ему показалась затхлой, и он стал вычерпывать и относить ее в сточную канаву. Он понимал, что колодец можно очистить. Вычерпывал до тех пор, пока вода сделалась чистой и прозрачной. Он с большой радостью отер пот со лба и с жадностью припал к холодному краю ведра. Он стал обследовать пещеру и наткнулся на помещение, где хранилось оружие — шашки, ружья, винтовки. Пещера закрывалась воротами, в помещении было сухо и тепло. Вход в пещеру повернут к восходу, через щели двери пробивался свет. Иннокентий знал, что это угодье большой охоты. В округе обитали медведи, волки, лисы, кабарги и много всякой крылатой дичи. Продуктов, приготовленных Надеждой, если их растягивать, может хватить на неделю. В углу за дверью он обнаружил длинную веревку. Она была привязана к металлическому стержню. Конец ее уходил вниз. Иннокентий понял, что по ней спускались 2 последних обитателя пещеры – которых подстрелили красные бойцы Романа Романова. Для удобства, чтобы спусковой канат не скользил и указывал место приземления, на краю была вырыта канавка. Иннокентий подергал веревку, но засомневался, достанет ли она до земли, и решил вскарабкаться наверх. За время отсидки в болотном мешке он потерял много силы, но потерял и вес. С трудом осилив 6 метров, с дробовиком за спиной он поднялся на бугор и стал спускаться по лесистому угору вниз. Нескоро он нашел то место, где до самой земли висела веревка. Чуманов углубился в лес. В течение 2 часов подстрелил зайца и глухарку. Под деревом он спрятал дробовик, завалив его лапником и хворостом. С добычей он трудно забрался на гору и оказался в своем логове, которое он назвал каменным мешком. По Надькиному наущению Чуманов разыграл комедию с похищением Замышляевых. В Шиловском НКВД существовала версия, что Чуманов, почуяв грозящий ему арест, бежал за границу. За что тюрьма, Надежда сказать не могла. На берегу Аргуни были обнаружены его вещи и лошадь. Подстроил это Алексей Кулибаба, горун. После ареста Чуманова он сел на его лошадь и ночью приехал на границу, где много зарослей, и скрыться там не составляло большого труда. Все это обнаружил патруль пограничников. С той поры Кеху считали беженцем, дезертиром. Василий Карнаухов не имел пристрастия к спиртному. Ему что есть оно, что нет. После побега Чуманова сидели они с Лешей Груном у Клавдии, то есть на Васильевой квартире, где они жили с Анисьей. Выпивали. Выпивку затеял горун. Был у Василия выходной. Алексей после долгого молчания о своей судьбе, за разговором о том о сём ни о чем, вдруг разоткровенничался. Он поднял тему, о которой еще час назад и не думал. «Чтобы усидеть в президиумах, нужно иметь хорошую задницу и блядские глаза». «Леха, ты чё экий-то? Какой-то с пригорью». «Понимаешь, Василий, в душе моей действительно только нагар. Нагорело. Вот перед тобой решил снять маленько этого добра. Я любил отца больше, чем мать. Видимо, детская душонка чуяла скорую разлуку с ним. Отца закатали в каталажку, и мать отказалась от него, даже фамилию сменила. Я был еще несмышленышем и не понимал, что мать пошла на это ради меня. Решилась на подлость, на вероломство. Схлестнулась с крупным областным начальником. Сначала он заскакивал к нам на чай. Я не догадывался. Но однажды утром пораньше он шмыгнул из нашей квартиры. От матери я почему-то тут же отдалился. Мне еще больше стало не хватать отца. Меня одолевала тоска и скука, а от него ни слуху, ни духу. Надо полагать, нет его в живых. Настоящая моя фамилия Кулибаба, а во всех документах я Кулибабу. А это, как ты понимаешь, не одно и то же. А теперь я Соколов. Третьего дня мне Чуманов сказал, что я объявлен во всесоюзный розыск, но заверил честным словом, что если он освободится, то меня не продаст. Из болота он теперь уж никогда не освободится. Я единого видел, как коня в зыбун засосало. Коня! А Чуманова...